Жуткий стоял во тьме, положив руки на виски Анна Синдера. Пальцы очень медленно двигались по голове. В какой-то момент тело Синдера пробрало судорога. Кольцо на пальце левой руки закрутилось, а в следующий момент правое веко открылось, затем закрылось. Его рот раскрылся, произнося бессмысленные звуки. Рихата, Рихата, а я... Когда слова стали разборчивыми, жуткий Эл усмехнулся. Он добрался до той части мозга Синдера, которая знала ее. Жуткий Эл мгновенно убрал руки, поднес пальцы ко рту и облизнул. Как только они оказались в слюне, он вновь положил их на голову Синдера. Из рук жуткого Эл исходили малозарядные электромагнитные волны. Он использовал их для проведения шоковой терапии на отдельной клетке мозга, манипулируя воспоминаниями и психикой. Эта сила называлась «Жуткий электрод». Отсюда его кодовое имя. Он был синтетическим человеком, а слюна увеличивала проводимость электромагнитных волн. «Хорошо, Анна Синдера. Тебе больше не придется расплачиваться за недостаток внимания этой девочки или кого-либо еще», — сказал жуткий Он узнал имя по ID-карте, лежащей в кармане. «Не придется». «У тебя не будет больше никаких желаний», — прошептал жуткий массируя парня лобной доли. «Не будет». «И ты будешь работать на организацию ТОВА в качестве живого терминала?» «Я терминал». «Сексуальное увлечение, которое так тебя беспокоило, больше не существует». Пальцы жуткого проскользнули между лбом и глазами Синдера. Они приближались к подбугровой области и лимбической системе. «Нет сексуального увлечения». «Ты больше не одинок». «Не одинок». «Тебе не нужен любимый человек. Тебе не нужны друзья». «Не нужны». Этот диалог длился почти полчаса. В конце концов, жуткий прошептал Синдера на ухо. «Ты поступишь в Академию Синья и будешь ждать дальнейших указаний». «Я поступлю». «Программа завершена. Перезагрузить все системы. Реактивация 10 минут». «Завершена». После этого неподвижное тело Синдера поднялось в воздух. «Я дома». Услышав голос в дверном проеме, Анна Кумика поднялась с дивана. Она спала. Кстати, это был голос ее сына Синдера. Она поспешно глянула на часы, но тут же поняла, что он должен был прийти более часа назад, когда закончились подготовительные занятия. Она проспала. «Что-то случилось, Синтян?» – спросила она. «Что-то в подготовительной школе?» Ее сын выглядел гораздо более расслабленным, чем обычно. Скоро экзамены, но сейчас ее напряжение просто исчезло. «Нет, я ее бросаю», – спокойно сказал он. Кумика едва не сошла с ума. «Что? Что ты имеешь в виду?» «Мои оценки резко ухудшились. Думаю, мне стоит пойти в другую», — с готовностью ответил он. «Но разве ты сам не хотел туда попасть? Разве это не твоя идея была?» «Я поступил в другую школу, в ту, что ближе к станции». Он имел в виду большую школу, которая готовит учеников к поступлению в колледж. Кумика была ошеломлена, а когда услышала, что он уже уладил всю бумажную работу и заплатил за обучение, нахмурилась. «А откуда деньги?» «У меня были кое-какие сбережения». «Сколько?» «200 000 йен». Примечание чтеца. 200 тысяч йен – это около 100 тысяч рублей в 2023 году. Кумика пошатнулась. Она понимала, что он мог накопить такие деньги с новогодних подарков и тому подобного, но было абсолютно немыслимым, чтобы он тратил их на обучение. «Я хочу поступить как минимум в перфектурную школу», — спокойно продолжал он. «Синтян...» Кумика не могла решить, радоваться, что ее сын стал таким взрослым, или продолжать сокрушаться столь поспешному решению. Но сначала, что у нас на обед? Я с утра ничего не ел. Он съел две тарелки риса, что уже было больше обычного. Синтян? Нерешительно спросила Кумика. Он оторвался от третьей тарелки. Что? И в какую школу думаешь поступить? Академию Синьё. Я смогу, если начну немедленно. Он покачал головой. Кумика точно не знала почему, но она не переставала волноваться. Когда он закончил обедать, то пошел заниматься в свою комнату. Она мельком заглянула к нему. Он и вправду сидел за столом, против своего обыкновения, без наушников, и корпел над учебниками и тетрадями. Она затаила дыхание, не в силах отойти от двери. Однако ее сын даже не двигался. Он часами занимался в одном и том же положении, словно стал какой-то машиной. В конечном счете пришел муж, и Кумика наспех рассказала ему, что случилось. Звучит здорово. Наконец-то у него появилась хоть какая-то мотивация. Но с ним что-то не так. Как будто... Ох, не могу подобрать слов. Должно быть, в этот момент она выглядела очень нервной. Муж раздраженно нахмурился. «Хватит! Ты же его мать! Ему сдавать экзамены. Ты слишком давила на него, вот он и не мог сосредоточиться». Отрезал он. «Да, я знаю, но...» «Ты-то говоришь, словно тебя саму доводит экзамены. Дорогая, просто сделай глубокий вдох и расслабься». «Ладно». Кумика кивнула в знак согласия. Это было правдой, что она хотела, чтобы он больше учился, и она не могла отрицать, что такое развитие событий немного обнадеживало. И на самом деле это не так уж и странно. Таким образом, сомнения, возникшие на интуитивном уровне, были смыты волной логического анализа. В общем и целом, отзывы об Анна Синдера резко улучшились. Все заметили, что он стал более серьезным. Такое стремление отразилось не только на учителях, но и на смягчившихся одноклассниках. Более того, все удивились внезапному уменьшению интереса к Танигути Масаке. «Ну, я думал об этом и решил, что просто завидовал. И знаете, это не так круто», — говорил Синдера, и с тех пор, как Масаке перестал быть врагом номер один, другие ребята тоже стали по-другому о нем думать. И вскоре никто из них открыто не говорил ничего плохого о Танигути Масаке. Вокруг Синдера девушки стали кружить, словно насекомые. «Ох, Оно-кун, оказывается, не такой уж плохой парень. Все эти конфликты между ним и Масаке-куном были всего лишь глупым соревнованием», — говорили они, сами же придавая этим событиям положительный оттенок. Сам же Танигути Масаке, возможно, был единственным человеком, который ни в чем не изменился. Он думал только об Арихате Аи, и ни на что другое у него просто не оставалось времени. Анна Синдера не слишком волновала вызванная реакция. Он просто учился, постепенно исправляя оценки, чтобы поступить в ту старшую школу, в которую хотел. «Что ж, Анна, молодец. У тебя не должно возникнуть проблем с поступлением в Академию Синьё», — сказал ему учитель на одной из консультаций. «Но мне сейчас нельзя расслабляться», — спокойно ответил Синдера. «Эй, это я должен об этом позаботиться. Ха-ха-ха. Но это верно. Продолжай усердно заниматься». «Да». «Ты — живое доказательство тому, что всем нам нужно стремиться к своей цели. Ни о чем больше не думай. Просто сосредоточься и достигнешь ее». «Я тоже так считаю», — кивнул Синдера. Однако его учитель нахмурился. «Эй, что-то не так?» «Что?» «Ты плачешь?» «А?» Синдера потянулся рукой к глазам. Его щеки были влажными. «Я? Ну почему?» — пробормотал он. «Ты нормально спишь? Ну, то есть я рад, что ты так много занимаешься. Но может, тебе стоит немного сбавить обороты?» Но Синдера не ответил. Он просто сидел, а слезы катились по щекам. Он смотрел в пустоту, не в силах понять, почему плачет. «Дорогой Анна Синдера-кун, извини, что вот так неожиданно пишу тебе. Я знаю, ты в последнее время очень занят, и у тебя нет ни на кого времени. Но мне нужно кое-что тебе сказать. Мне кажется, я тебя люблю. Странно, да? Я не могу понять своих собственных чувств. Я понимаю, что развожу сантименты этим глупым, мне кажется. Но это правда. Не так давно я была такой же, как все, и абсолютно тебя не понимала. Ты всегда выглядел рассерженным на кого-то, поэтому даже рядом с тобой находиться было неприятно, но... Он нашел это письмо в шкафчике для обуви на выходе из школы. Когда он открыл его, то почувствовал слабый запах духов, которыми была пропитана бумага. Он начал читать без особого интереса, но вскоре понял, что это любовное послание. «Но на днях я стала присматриваться к тебе и поняла, что ты злился только потому, что истинную природу твоих чувств никто не понимал. Я права? Уверена, что да. Я понимаю, потому что я чувствую то же самое. Я знала, что можно было оставить все как есть, но я чувствую, что ты единственный, кто способен меня понять. Не хочу беспокоить тебя, но, может, ты встретишься со мной всего разок. Пожалуйста, дай мне шанс». Дальше в письме была дата, время и место встречи, но не имя. Лицо Синдзера по-прежнему ничего не выражало. Он просто стоял с письмом в руках. Он не знал, что делать, поэтому оставался неподвижен. В конце концов, он медленно двинулся к ближайшей телефонной будке. Затем автоматически набрал номер, сохраненный в мозгу. На звонок ответили тут же. «Назовите свое имя», — сказал тоненький голосок на другом конце линии. «Д-122-9085. Срочная информация для жуткого Э», — ответил Синдзера низким механическим голосом. «Что-то случилось?» «Проявление ответной эмоциональной активности по делу F. Неисправность уровня А». Человек на другом конце провода недовольно щелкнул языком. «Сообщи детали». Синдзер механически все повторил. Когда он закончил, голос сказал. «Значит, ты понравился этой девочке? Давай, принимай приглашение. Я разрешаю». «Я вас понял. Разрешение получено». «Где она хочет встретиться?» Синдзер рассказал ему, и жуткий Э довольно рассмеялся. «Вас понял». «Хорошо. Ты вернешься в нормальный режим через 20 секунд после того, как положишь трубку. Ты забудешь о письме до тех пор, пока не настанет время встречи». «Вас понял. Кладу трубку». Он положил трубку, бросил письмо в сумку и рассеянно встал на месте. А когда прошли намеченные 12 секунд, пошел в подготовительную школу, как обычно. Он, как всегда, отсидел занятия, а во время короткого перерыва пошел на скамейку в зоне отдыха и съел гамбургер. Вокруг него было несколько детей его возраста и группа старшеклассников, обучающихся в колледже. Девочка справа от Синдзера сказала. «О господи, что это? Помоги, Суэма! Тока, эту часть ты обязана знать». «Да, но...» Две девушки вместе занимались. Никаких сомнений, на них была форма Академии Синьо, куда он планировал поступать. Но он не обратил на них внимания. Даже во время еды он штудировал словарь. Но в какой-то момент он остановился. Он обнаружил напротив себя картину на стене. На ней была изображена огромная толпа людей, сидящих в пустоши с поднятыми руками. Вокруг них несколько черных козлов поедали кусты роз, растущих в пустыне. Он не мог оторвать глаз. В конце концов прозвенел звонок. Все встали и начали понемногу возвращаться в свои классы. Но Синдзера, не двигаясь, сидел на месте. Он сидел один, словно примерз. С тех пор, как жуткий Эд дал ему указания, Синдзера перестал думать самостоятельно. Он просто следовал оживленным инструкциям и с чувством долга воплощал их в жизнь. Так почему он никак не реагировал на эту картину? Словно его прибили гвоздями к полу. Он не мог оторвать глаз. Позади раздался голос. «Какие чувства тебе дает то, что мы называем эмоциями?» Синдер обернулся. Позади него стоял молодой человек в белом. Ух, он мог поклясться, что уже где-то видел этого парня, но не помнил где. Но все-таки видел. Где же? Мужчина вел себя так, словно они не встречались. В прошлый раз он просто не мог видеть Синдера, поэтому он его не узнал. Ни один из них не знал, что они встречаются во второй раз. «Что-то в этой картине заставляет трепетать твое сердце. Раньше ты такого не испытывал, поэтому у тебя внутри нет шаблона, который бы указывал, что делать», – тихо сказал мужчина в белом, подходя к Синдера. Синдера ничего не ответил. Он был не в силах ничего сделать. «Ты Анна Синдера, верно? Из последнего класса средней школы?» Мужчина в белом сел рядом с ним. «Да. Меня зовут Асукай Дзин. Я веду подготовительный курс в Национальной школе искусств. У меня есть на тебя виды, Анна-кун». Мягко улыбнулся он. «Почему?» – спросил Синдера. Мужчина поднял одну бровь, словно среагировал на шутку. «Ты, наверное, не знаешь. Не знаю чего. Что ты не подаешь абсолютно никаких надежд». Спокойно, с оттенком печали, сказал он. «Что это значит?» Но мужчина не ответил. Он медленно повернулся спиной и прошептал. «Человек, который играет с твоим сердцем, работает на организацию ТОВА, правильно?» Это слово было вшито глубоко внутри Синдера. В тот момент, когда он это услышал, тело стало двигаться само по себе. Из легких внезапно вырвался пронзительный крик. Но он этого не заметил, накинувшись на парня. Несмотря на то, что преподаватель стоял спиной, он сделал шаг в сторону, легко уклоняясь от выпада Синдера. Школьник пролетел мимо, упав на стол и стулья напротив. Раздался неприятный треск. Истекая кровью, Синдер вновь поднялся на ноги. На лице не было даже намека на боль. Он повернул голову к противнику. Тот не убегал, напротив, стоял на месте. Пах! На губах показалась жестокая улыбка. Синдера, или скорее его тело под контролем вживленных инструкций, вновь бросился к нему. На этот раз он сумел провести захват. Опрокинув его, он попытался добраться до шеи, чтобы придушить. Но перед этим рука последнего дотронулась до груди Синдера. Секунды позже тело Синдера неожиданно изогнулось само по себе и отпрянуло назад. Раздался еще один жуткий грохот. «Как трогательно», — сказал, не двигаясь, Дзин. Затем он встал и смахнул пыль с одежды. Он подошел туда, где лежал Синдер, не в силах пошевелиться, и присел на корточки. Затем заглянул в лицо мальчику. «Что это был за звук? Асукай-сан, что произошло?» К ним подбежали несколько других преподавателей. «Он упал. Похоже, анемия мозга», — ответила Сукай, помогая Анна Синдера подняться и укладывая на диван. «Он в порядке? Может вызвать скорую?» «Лучше доложить о директору. Думаю, ему надо полежать минутку, и все будет в порядке», — ответила Сукай, прекрасно понимая, что скорая в подготовительной школе не самое приятное зрелище. «Подождите здесь, я позову». Все учителя ушли. Коридор вновь погрузился в тишину. Но ненадолго. Асукай Дзин медленно потер грудь Анны Синдера. «Я не знаю истинной природы твоих страданий, Анна-кун, но я обещаю, твоя безмолвная боль уйдет, когда в апреле пойдет снег, когда человечество очистится», — приятным, но твердым голосом прошептал он. Позади в воздухе парила девушка.